Глава 27. Андрей Тимощук топтался у старого дома, находившегося там, где еще 15 лет назад была окраина города. Теперь и от этого района на многие километры простирались многоэтажки. Тимощук окинул взглядом детскую площадку, неизвестно как разместившуюся на пятачке, образованном девятиэтажками, и подсел к высокой осанистой старушке в цветастом платье и с короткой стрижкой. «Неплохой у вас дворик», — заметил он. Женщина кивнула. «Стараниями нас, жильцов, возведен. Думаешь, строителям это надо было? Они дома поставили и смылись. Уж сколько мой муж пороги в мэрии оббивал. Но вот оказалось не напрасно». Тимощук ткнул в небо указательным пальцем. «Вот, значит, память меня не подвела. Здесь когда-то жил лучший друг моего двоюродного братца. Я еще мальчишкой был, когда мы с ним в гости приходили. Брат давно уехал из Приморска, он военный человек, живет теперь на севере, весь в заботах, пишет редко. Так что про его друга давно уже ничего не знаю. Живет он тут или съехал?» Старушка смотрела на него с интересом. «А как его зовут?» «Георгий Карпов», — ответил Андрей. Он надеялся, бабушка не читала о деле предпринимателя, а если и читала или слышала, то не догадалась, что речь идет о ее бывшем соседе. Его расчет оказался правильным. Женщина улыбнулась. «Знала такого. Жену Люды зовут, верно?» Тимощук наморщил лоб. «Вроде бы так. Рыженькая такая симпатичная, правильно?» «У молодых хорошая память. Да и я пока не жалуюсь». Бабушка посмотрела на него. «Верно, рыженькая. Жора в моря ходил, потом деньжата у них завелись, и они купили хорошую квартиру в центре города. Как съехали, больше тут не появлялись». «А детки у них появились?» — поинтересовался старший лейтенант. Старушка вздохнула. «Пока здесь жили, долгонько им Господь деток не давал. Людочка жаловалась, что лечилась, а результата никакого. По моей рекомендации, она даже к моей подруге обращалась за помощью. Та в то время гинекологом работала в одной из клиник. И знаешь, помогла ей подруга. Забеременела Людочка, и вскоре родился у Карповых сыночек. Уж как они радовались!» «Здорово!» — восхитился Андрей. «У меня самого жена гинеколог. Иногда прислушиваюсь к бабским разговорам, хоть и противно это моей натуре. Люду во время беременности, наверное, все время наблюдали врачи». Она пожала плечами. «Вот этого не знаю, сынок. Людочка на втором месяце была, когда Жора в долгий рейс ушел, на 10 месяцев. Матери и отца, как ты знаешь, у девочки нет, они еще молодыми умерли. И поехала она к тетке в Солнечногорск, провела там время до возвращения Жоры и вернулась уже с трехмесячным Димкой. Уж такой прекрасный ребеночек». Она доброжелательно улыбнулась. «К сожалению, больше ничего о них сказать не могу. Как уехали, носа не показывали. Оно и понятно, что им здесь делать?» Тимощук улыбнулся в ответ. «Напишу брату, интересно, знает ли он об этом, общается ли?» «Конечно, напиши, милок», — отозвалась соседка. «Спасибо вам», — поблагодарил ее полицейский и встал. «Пора мне. Кстати, а ваша подруга еще работает гинекологом? Может, она жену мою знает? В какой поликлинике она трудится?» Старушка весело рассмеялась. «Да ты что, милок, она же моя ровесница, ей на днях 80 стукнуло. Впрочем, она пожала плечами, Инна долго работала в клинике. Если твоя жена в первой женской консультации, она, по крайней мере, слышала об Инне Андреевне Беркутовой». «Почему-то не сомневаюсь», — расцвел Тимощук. Он был готов расцеловать старушку. Все нужные сведения ему удалось получить. Выйдя из двора, старший лейтенант сразу позвонил Климу. «Встречаемся вечером, тогда и поговорим. Думаю, я принесу интересный материал».